велено мальчиков дворянского звания от 10 лет и выше посылать в Петербург для обучения морскому делу, а в чужие края более не посылать. Но в следующем 1716 году государю сделалось известно, что в Венеции и Франции желают принять русских людей в морскую службу. Петр приказал собрать мальчиков дворянского звания и послать в Ревель, а оттуда отправить их партиями в 20 человек в Венецию, Францию и Англию, чтобы освоились с морским делом. Сознавая пользу знания немецкого языка для России, царь приказал отправить в Кёнигсберг от 30 до 40 молодых подьячих для изучения немецкого языка с надзирателями, которые должны были наблюдать, чтобы посланные учились, а не гуляли. Государь сознавал потребность иметь людей, сведущих и в восточных языках, приказал из московских школ выбрать 5 способных юношей и отправить их в Астрахань, к губернатору Волынскому, для обучения турецкому, персидскому и арабским языкам. Давая дворянскому званию преимущество перед прочими сословиями в деле образования, Петр показывал желание, чтобы во всех слоях общества распространялось учение, и сообразно своему характеру прибегал для этого к принудительным мерам. Еще в 1714 и 1716 годах царскими указами велено было детей всякого чина людей, кроме дворян, учить грамоте. Для этой цели из математических школ послано было по 2 человека в губернии. Им велено отвести помещение в архиерейских домах и монастырях. Учение полагалось бесплатным, но при выдаче свидетельств учитель имел право брать по рублю за каждого ученика. Без такого свидетельства нельзя было жениться. Но заведовавшие школами писали донесение, что вопреки царскому указу родители не присылают детей для обучения. В 1720 году поступила к царю челобитная от посадских людей устюжан, волокжан и калужан. Они жаловались, что у них берут детей, везут в города, дети ничему не учатся и теряют время. «А дети у нас, — говорили они, — дома с молоду приучаются сидеть за прилавком и посылаются со старшими по купеческим делам». Царь запретил забирать у посадских людей детей для их обучения. На затеи государя, касавшиеся народного воспитания, имело влияние знакомство с учеными Лейбницем и Вольфом. С Лейбницем Петр познакомился в 1711 году в Торгау и вел с ним письменные сношения. Пожалованный Петром в звание тайного советника, с жалованием 1000 рейхсталеров в год, Лейбниц присылал Петру преобразовательные проекты. Этот ученый подал Петру мысль ввести в России коллегиальное управление для отраслей государственного управления. Лейбниц предлагал завести ученую коллегию, которая не была учреждена. Лейбницу принадлежит мысль о введении в России чиновной лестницы, осуществленной Петром в табели о рангах. Лейбниц подал царю совет сохранять памятники древности, послать экспедицию для открытия пролива между Азией и Америкой, устроить сношение России с Китаем, снаряжать путешествия для географических открытий, учредить в России университет. Гальский, а потом марбургский профессор Христиан Вольф, известный в свое время математик, начал сношение с Петром через Петрова врача Блументроста в 1718 году по поводу шарлатана, обратившегося к Петру с заявлением, что он выдумал вечно движущуюся машину. Петр находился в сношениях с Вольфом по поводу проекта об основании академии и убеждал Вольфа поступить на русскую службу. В 1720 году Петр положил начало и русской археологии. Приказал из монастырей и церквей собрать рукописи и старопечатные книги. Губернаторам и провинциальным властям велено все это разобрать и списать. Мера эта не оказалась удачною, и впоследствии Петр изменил ее. Торговли и промыслы по-прежнему направлялись так, чтобы сделаться источником для казенной прибыли. В 1713 году людям всяких чинов дозволено было вести торговлю. Только крестьяне, торговавшие в Москве, неся налоги наравне с московскими посадскими, не были изъяты от платежа налогов, платимых крестьянами волостей, где они были приписаны. Царь хотел направить главный торговый путь на Петербург и в 1713 году указал «всем торговым людям возить пеньку, юфть, икру, клей, смолу, следуемые за границу, не в Вологду и не в Архангельск, а в Петербург». Распоряжение отозвалось тягостью на торговых людях, и они умоляли отменить закон. У них с иноземцами были прежние долговые обязательства. В Вологде жили три иноземные купца, занимавшиеся очищением привозимой в Архангельск пеньки, и содержали до 25 тысяч русских рабочих, которые должны были остаться без работы. Пенька, шедшая за границу, родилась в областях, близких к Архангельску, чем к Петербургу. Вдобавок, местность Петербурга была такого свойства, что пенька, пролежавший там несколько месяцев, подвергалась порче. Царь дозволил возить из Твери пеньку в Архангельск, а в 1715 году из товаров, показанных для отвоза в Петербург, дозволил половину везти в Архангельск, а другую в Петербург, и продавать иноземцам, русских денег от них не брать, потому что тогда стали распространять по России привезенную из-за границы фальшивую русскую монету. Ради развития торговли государь в 1720 году отменил 5-процентную пошлину и установил 3-процентную для петербургского порта. В других же портах с русских торговцев при отпуске товаров за границу по-прежнему взималась половинная пошлина против той, которая была установлена с иноземцев. Русский торговец под опасением штрафа не должен был отпускать за границу иноземных товаров и вывозить их в одну из российских пристаней. Закон угрожал потерею имущества тому, кто бы дозволил под своим именем торговать другому лицу, а иностранцам, которые бы стали вести в Россию торговлю под именем русского торговца, потерю его кораблей и высылкою. Иноземные торговцы должны были жить в России по паспортам, и получившие паспорта на выезд обязаны были уехать в определенный законом срок. В 1721 году сделано было распоряжение о том, чтобы отпускать товары через Ригу и Архангельск только из близких по местоположению краев, а из прочих непременно в один Петербург. Совершение контрактов между русскими и иностранными торговцами дозволялось только для петербургского порта.